Глава 17. Ника. Утро начинается с чувством, что на руке нет часов. Они меня будили вибрацией. Но сейчас часов нет, а по ощущениям примерно столько же времени. Или я заблудилась? Дверь открывается. «Прибери постель, у тебя 5 минут. Потом туалет, утренние процедуры». Скреплю зубами, но делаю все как надо, молча. «Пошел ты. Можешь не считать минуты. Уж 3 минуты я про себя сама посчитаю». «Завтрак». На этот раз желудок жалобно булькает, предлагая «давай поедим, а? Ну давай поедим». Я отказываюсь. Пью воду и потом долго-долго слушаю, как горестно возмущается голодный желудок. Ничего, я упрямая. И голодная. Какая же я голодная. Второй день повторяется, как первый. На третий Дан уже молча открывает, я сама знаю, что нужно делать. Тут действий на несколько минут, а потом тупо лежать и думать, ворошить прошлое, чувствовать, как голова кружится от голода. Наверное, этот день пройдет по предыдущему сценарию и... Но внезапно дверь открывается раньше. Прогулка. Дан придвигает стопку вещей. Пешая прогулка, одевайся. Лес начинается почти сразу же за домом. Вообще-то я люблю гулять здесь, но только не сейчас, когда все будто в наказание. Я иду за Даном, потею, злюсь, не понимая, кто кого наказывает. Он меня или я себя. От голода и свежего воздуха голова кружится, меня пошатывает. Тропинку протаптывает Дан. Снега навалило за эти 2 дня много. Ноги вязнут в снегу, с каждым разом вытаскивать все сложнее и сложнее. Жар, головокружение, пот заливает глаза. Сил в очередной раз сделать шаг почти не остается. Я все чаще делаю передышки. Новая остановка, я едва жива. С трудом дышу. Перед глазами снег начинает чернеть, взгляд мажет в сторону. Я глубоко оседаю в рыхлый снег. Жду, пока мушки перестанут кружить. Как самочувствие? Молча пытаюсь встать. Оказывается, это не так-то просто. Плакать хочется. Веду заснеженной варежкой по лицу, услышав совсем рядом около себя глубокий вздох с раздражением. Дан молча вытягивает меня за шиворот из снега, оттаскивает в сторону. Усадив на поваленное дерево, он снимает с плеч большой рюкзак, достает термос, встряхивает его несколько раз энергично, наливает. «Пей, не то свалишься». В морозном воздухе вкусно тянет запахом кофе, внутри все аж в трубочку сворачивается от зова «пригубить». Отрицательно качаю головой. «Пей, или я затолкаю в тебя. В мои планы не входит хоронить труп дурочки, решившей уморить себя голодом». «А что входит в твои планы? Трахать?» Спрашиваю нервно. «Нет, с тобой скучно. Никакой отдачи. Пей». Я делаю глоток горячего напитка. Вкусно. Немного сладенько и чертовски жирно. Там что, масло какое-то? С трудом удерживаю жидкость. «Это брони-кофе». «Брони... что?» «Брони кофе», — терпеливо поясняет. «Крепкий кофе, сливочное и кокосовое масло. Питательно. Пей». Осушив горячую чашку, вдруг понимаю. Он сказал, что со мной скучно. То есть в сексе. В сексе скучно, мерзавец. На такую провокацию не ответить не в моих силах просто. Было бы скучно, не натягивал. Все, молчу. Теперь молчу. Молчу. «У меня отпуск. Планировал шлюху взять, но ты под рукой оказалась. Думал, сгодишься». «Нет». Делает крупный глоток, закрывает глаза. «Лучше шлюха». «Ах ты, козел! Горный белоснежный козел! И костюм лыжный надел такой же светлый, если ляжет снег, его и не отыскать. Сказал, что я хуже шлюхи. Скучно». Скотав снежок, запускаю ему прямиком в лоб и бегу. Делаю потрясающий рывок, но не сделав и 2 шага в сторону, цепляюсь за какую-то корягу, что торчит из-под снега, и падаю пластом. Пушистый снег забивается в нос и рот, холодит лицо. «Гы, тебе помочь?» Сажусь, отряхиваясь и оплевываясь. «Мне лучше не мешать. Язык твой, враг твой. Самой же болтовня боком выходит. Карма». «Как бы тебе боком не вышло?» Сравнил невинную девушку со шлюхой. Как только язык повернулся. «Ловко». «Что?» «Ты спросила, как повернулся мой язык. Ловко повернулся». «У тебя недельный запас скоро снова исчерпается. Причем на гадости. То есть бесполезно». «А ты свой запас на приятности тратишь? Или на оскорбление?» Задает вопрос Дан. «Еще 5 минут гуляем, потом домой. Крышку от термоса верни». «Кажется, я ее потеряла. Мне приходится искать крышку от термоса. Она оказывается в куче снега возле ног Дана». Уверен, он ее видел, но не сказал. Не помог. А я, блин, как лиса зимой в поисках мышей под снегом искала. Домой. Шагай за мной. Судя по прохладному тону, Дан снова переключается на режим экономии слов. В принципе, это даже неплохо. Меньше гадости в свой адрес услышу. Но в груди все равно комком встают обиды из-за несправедливости. Я же ничего плохого не сделала и не хотела обижать Остолопа. Он первым начал, думаю, в запале. Но потом раскручиваю назад и понимаю, что часть вины за собой признать можно, но лишь малую часть. Разве он не должен был вести себя прилично? Чем ближе дом Дана, тем невыносимее мысль, что снова придется ночевать в этой гадкой кладовке. Я только размялась, почувствовала пространство, свежий воздух. Переступаю порог, и нутро сжимается от мысли, пребывания в этой каморке я не выдержу. На фоне пребывания на свободном пространстве мысль о тесных стенах кажется просто невыносимой. Я медленно раздеваюсь, стараюсь отсрочить миг заточения. «Туалет, у тебя 3 минуты», — бесцветным голосом сообщает Дан. Стянув в себя комбинезон, он остается в одном термобелье, обтягивающем его мощное тело, словно вторая кожа. Меня будоражит вид его широченной спины, и в памяти оживают воспоминания, как он меня подбрасывал и натягивал на себя. Подбрасывал и натягивал. И все эти пошлые воспоминания оживают только от вида его мышц при банальных движениях. Так, пошлые мысли в сторону. Мне надо как-то наладить контакт с этой секс-машиной, чтобы он меня отпустил. В идеале мне надо найти новое тихое место. Послушай, Дан. Он быстро оборачивается в мою сторону. Даниил. Дан. Обрывает. Мое полное имя не Даниил. А как? Это будет иметь отношение к тому, что ты собиралась сказать? Он вводит меня в ступор. Решительно стоит под этим суровым взглядом. Проще всего убежать, конечно. Но еще столько в каморке. Нет. С едой нехорошо вышло. Вышло? Сощуривается. У тебя вот-вот 3 минуты на туалет закончится, а ты треплешься. Ладно. Я отвратительно. Мерзко с едой поступила. Ужасно. Извини. Лицо горит, когда произношу слова извинений. Грудь колет, язык плетет всякую чушь в попытке подобрать слова извинений. Я не хотела тебя обзывать. Это было сделано не со зла, а от... Глупо вышло. Хм. Дан подпер подбородок рукой, потер его. И все? А что еще? Если бы ты видела, как тебя корёжило, когда извинялась. Ухмыляется уголками губ. Так извинения приняты? Приготовишь ужин? Нормальный ужин. Приму. Кивает. Не расслабляйся, ты на испытательном сроке. Хорошо. Можешь идти. Спасибо. Улыбаюсь. Так мало нужно для счастья. Отобрать и затем щедро вернуть. Спасибо. Ты уже говорила. О боже. Я могу не сидеть в 4 стенах. Извиниться было, конечно, сложно, но не так, чтобы невозможно. Плюс ком из груди ушел и дышать стало легче. Появилось воодушевление. О, я такой ужин приготовлю. Ты, Дан, пальчики оближешь. И сам захочешь извиниться, что сравнил меня со шлюхой. 100% извинишься. Папа говорил, что извиняются только слабаки и неправые. Кто сильный, тот и прав. Вот только я не в роли ни сильного, ни правого. Мои извинения не стратегия. Просто когда сказала, самой легче стало. Если бы тебя не жрали могильные черви, папочка, я бы обязательно тебе рассказала, что извиняться даже приятно. А ты бы извинился? Извинился передо мной за все.